Глава 30. 1560 год. Москва. Дворец Грозного. Григорий с содроганием входил в просторную палату, где стоял длинный ряд столов, накрытых белыми скатертями. Некоторые из них громоздились в конце, и Тюжев понял, что это для царя, его родни и особых гостей. Возле них высились кресла с высокими резными спинками. На белоснежных скатертях, не испорченных ни единым темным пятнышком, толпились кубки, чаши, тарелки. Все из серебра и золота. Приглашенные, не входившие в число почетных гостей, толпились у стены. Знатные бояре расселись по местам, но обедать не начинали. Григорий тоже примостился на лавку, покрытую дорогой заморской парчой. Когда загремели трубы, царь торжественно вошел в палату, улыбнулся, оглядев гостей, которые сразу же вскочили и поклонились ему в пояс, прочитал короткую молитву и дал знак слугам накрывать столы. И те понеслись, словно жонглируя блюдами с жареной птицей, бараньими боками, молочными поросятами. Григорий сидел молча. Иван Васильевич был ему хорошо виден. Возле него восседал худенький бледный мальчик лет 8 и без аппетита ковырял в тарелке. Тюжев понял, что это сын царя Иоанн, которого Иван IV готовил себе в преемники. Старший царевич Дмитрий умер во младенчестве. «Глядит-ка, царская дитятка не весел», — услышал Григорий шепот и посмотрел на соседа, пожилого боярина, с лицом чуть подпорченным оспой. Впрочем, оно и понятно. Недавно мать его умерла. Говорят, царь наш подозревает в ее смерти своих приближенных, Адашева и Сильвестра. Ох, не хотел бы я быть на их месте. Григорий отыскал глазами Алексея Федоровича Адашева, расправлявшегося, как ни в чем не бывало, с лебединым крылом, и перевел взгляд на царя, который, казалось, тоже был поглощен трапезой. «Приказал Иван Васильевич своих детей увести от греха подальше и поселить в хоромах над Москвой-рекой на Кремлевском холме», — продолжал боярин. «Говорят, учителей образованных им приставил. Оно и хорошо». Григорий рассеянно кивнул и потянулся к кулебяке. Но царский стольник, неожиданно оказавшийся перед ним, крикнул громко, словно дунул в трубу. «Григорий! Великий государь жалует тебя чашею». Тюжев встал и низко поклонился Ивану Васильевичу. Все приглашенные последовали его примеру, как бы поздравляя Григория с такой царской милостью. Однако в их глазах не читалась зависть. Одни светились интересом, а в других можно было увидеть тревогу. Цена царской милости была всем хорошо известна. Тюжев еще раз поклонился гостям и принял чашу с пурпурным вином. Стольник вернулся к царю и радостно провозгласил. «Великий государь, Григорий принял чашу, бьет тебе челом!» Пронзительные глаза государя буравили Тюжева. Бедняга обвел всех взглядом, стараясь не выказывать страха, гнездившегося в его душе, и, выдохнув, осушил кубок. Стольник снова закричал. «Великий государь! Григорий выпил чашу!» Приглашенные снова поднялись, поклонились в пояс, но Тюжев уже не смог им ответить. Грудь сдавила, сжала. Сердце заколотилось, будто подстреленная птица, в глазах потемнело, и он замертво упал возле лавки. Гости потупились, замолчали, погасли улыбки. Лишь царь оставался весел, будто ничего не произошло. «Достиг наш Григорий 30 годков», — сказал он язвительно, «а пить, как подобает настоящему воину, не научился. Вынесите его вон». Слуги в зеленых кафтанах вынесли бездыханное тело. Царь не мог простить, что один из его холопов, пусть и знатного происхождения, утаил такой трофей. Через два дня ему донесли, что Василия купца никто не смог найти, как и сказал Тюжев. Его видели в последний раз 8 лет назад, а потом он как в воду канул. Другие купцы очень этому удивлялись. Дескать, обещал Василий привезти в Тулу парчу и ковры заморские. Тогда и зародилась у царя страшная догадка, что купца могли ограбить в пути, убить и прихватить саблю. Он приказал узнать, какие шайки разбойничают в тульских лесах, и поймать разбойников. Сказано, сделано. Преданные ему воины действительно изловили разбойников, но те клялись, даже под страшными пытками, что ведать не ведают ни о какой сабле, что 8 лет назад в их шайке были другие люди, которые давно сложили буйны головы. Когда об этом донесли Ивану IV, он махнул рукой и бросил: «Ладно, если сабля осталась в моей земле, я завладею ею. Никуда она не денется».